Пожалуй, лучшего в предложенных обстоятельствах и не придумаешь, так как задачка тут стоит со многими неизвестными. В общем, будем делать и по ходу дела вносить какие-нибудь изменения. Спустя пару минут напряженного молчания ответила баронесса, наблюдая в иллюминатор, как самолет бежит по взлетно-посадочной полосе в сторону центра управления полетами гражданского аэродрома. Когда биплан остановился, и его винты перестали вертеться, они, подхватив свой багаж, покинули салон и пешком добравшись до КПП, предъявили свои документы и, покинув аэродром, направились на место стоянки такси. Взяв машину, они поехали в другой конец города. Там, пересев на общественный транспорт, перебрались в район ремесленных мастерских, где сняли двухкомнатную квартиру. Немного передохнув, они, согласовав свои действия, покинули квартиру и разошлись в разные стороны. Баронесса отправилась за легковыми автомобилями, а Алексей взял на себя поиск безопасного места, куда они могли бы доставить и какое-то время скрытно содержать криминального авторитета. За день он объехал практически все окраины столицы, где подобрал несколько доходных домов и арендовал их сроком на один календарный месяц. Он хотел было уже возвращаться обратно, но поразмыслив, решил все же снять еще один дом. Проезжая по узкой улочке в поисках подходящего дома, он увидел трехэтажный таунхаус, тянувшийся более чем на 300 метров. Весь этот жилый комплекс был единым доходным домом, принадлежавшим одному хозяину, многие дома в нем сдавались. Обнаружив место, где располагалась управляющая контора, Алексей попросил показать несколько номеров из списка предлагаемых для аренды. Осмотрев 5 трехэтажных квартир с цокольным этажом, где был гараж, он на какое-то время задумался. Больно уж место было удобным, рядом были основные магистральные пути, да и выехать из города не составляло никакого труда. К тому же здесь был хорошо защищенный гараж и высокие глухие заборы между номерами. «Скажите, а что находится там за стеной? Ведь, как я смотрю, окна номера выходят только в одну сторону», — поинтересовался Алексей у сопровождающего его клерка. «Там другая сторона нашего таунхауса, только хозяин там совсем другой человек», — деловито ответил клерк, державший папку под мышкой. «Хорошо, я вас понял. Сейчас съезжу и посмотрю, как там, и если мне там не понравится, вернусь, и мы с вами заключим договор, пожалуй, месяца так на 3 для начала», — в задумчивости проговорил Алексей, поблагодарив клерка, прошел к машине и, объехав жилой комплекс, нашел администрацию и поинтересовался наличием свободных номеров. Таковых оказалось 12. Осмотрев 5 номеров, Алексей подписал договор на один из них, после чего, вернувшись в другой офис, заключил договор на аренду жилья на оговоренный срок в 3 месяца. Сложив документы в папку, он немедленно выехал и, по пути найдя магазин хозяйственных и строительных инструментов, купил лом, пилу, кувалду, 2 молотка и зубило. Помимо этого он взял ведро, обойный клей и пару рулонов обоев, как раз таких, которые были в арендованной квартире. Погрузив все приобретенное в машину, Алексей вернулся в жилый комплекс и, загнав во внутренний дворик машину, взялся осматривать стены и потолок 3-го этажа. Он искал наилучшее место, где можно было бы пробить проход в другой номер, который он арендовал во 2-м офисе. Проще всего было разобрать деревянные потолочные перекрытия 3-го этажа и перебраться на другую сторону, но перетащить связанного фуфарика через этот лаз вдвоем было нереально, надо было пробивать стену. Стена в гараже отпала сразу, да и 1-й этаж для таких работ никак не подходил, оставался 2-й и 3-й этажи. Обстучав стены, Алексей остановил свой выбор на 3-м, так как она оказалась возведенная из древесины. Переодевшись в промасленный комбинезон, он, стараясь громко не стучать, взялся за разборку стены. За пару часов он проделал аккуратный проход и оказался в соседнем апартаменте. Все внимательно осмотрев, Алексей прибрал за собой и, вернувшись в 1-й номер, развел в ведре обойный клей и, на скорую руку подготовив поверхность, заклеил проход обоями. Помывшись, Алексей покинул номер и, объехав жилой комплекс, въехал во внутренний дворик и быстро заклеил и с этой стороны проход. Завершив дело, он выехал и направился на поиски ближайшего арендного бюро. Таковое оказалось в каких-то 6 кварталах. Подойдя к бюро, он остановился возле большого стенда с объявлениями и увидел объявление, где за умеренные деньги продавали старенький фургон. Переписав телефон, Алексей подошел к уличной телефонной будке и, набрав номер, договорился с продавцом о месте и времени встречи и поспешил туда. Встретившись с продавцом и договорившись о цене, Алексей оформил купчую в ближайшей нотариальной конторе и поехал в жилой комплекс. По пути заехал в магазин, где прикупил несколько бутылей с питьевой водой и продуктов на трое суток. Вернувшись в жилой комплекс, он загнал фургон во внутренний дворик, после чего обошел комплекс и, забрав арендованную машину, поехал в квартиру. Припарковав легковой автомобиль в паре кварталов от снятой квартиры, Алексей зашел в ближайшее кафе и, взяв ужин на две персоны, поднялся на третий этаж. Открыв дверь ключом и осмотревшись, он не увидел баронессы и, глубоко вздохнув, вошел внутрь. Быстро скинув с себя пропотевшую одежду, залез в большую чугунную ванну и, с наслаждением прикрыв глаза, задремал. Разбудил его скрип открываемого дверного замка. Накинув на себя махровый халат, Алексей схватил револьвер и прислушался. Кто-то вошел в квартиру и направился на кухню. Осторожно приоткрыв дверь, он огляделся и, не увидев вошедшего, мягко ступая, вышел из ванной комнаты и подошел к кухне, где увидел баронессу, устало сидевшую на стуле с закрытыми глазами. «Как все прошло, Фаина?» Присаживаясь на стул, негромко поинтересовался Алексей. Видно было, что баронесса основательно вымоталась, ей требовался отдых. «Все сделала, 8 машин оформила в аренду на поддельные документы и даже один дом подходящий успела снять на всякий случай. Вот только когда возвращалась, в трамвае у меня деньги карманники украли, там, в кошельке оставалось что-то около 500 гульденов». Приоткрыв глаза, устало ответила баронесса и, глубоко вздохнув, добавила: «Есть хочется, прямо желудок уже сводит. Я купил нам 2 ужина с бутылкой сухого красного вина. Оно, конечно, вредно перед сном есть, но проснувшись, мы сразу выезжаем к Фоксу и передадим ему деньги. Очень надеюсь, его люди уже все разузнали и подготовились к захвату Фуфарика. Честно скажу, это расследование меня основательно утомило, скорее бы уж его завершить и отправиться куда-нибудь на экваториальные морские курорты, желательно на тропические острова», — высказался Алексей, достав из шкафчика большой бумажный пакет, поставил его на стол, сноровисто разложил готовые блюда по тарелкам и, откупорив бутылку, разлил вино. Присев, он поднял бокал и, сделав несколько глотков, взялся за вилку и нож. Последовав его примеру, баронесса, улыбнувшись одними губам, сделала пару глотков и также взялась за мясное блюдо с салатом. Управившись с едой, они разошлись в разные комнаты. Расстелив кровать, Алексей улегся и, укрывшись одеялом, практически мгновенно уснул. Разбудил его настойчивый звонок заведенного будильника. Взглянув на время, он поднялся и, потянувшись всем телом, оделся и, сложив все свои вещи в сумку с ремнем через плечо, вышел из комнаты и нос к носу столкнулся с уже одетой баронессой, хотевшей его разбудить. «Лекси, вы готовы?» «Всегда готов», — с усмешкой отрапортовал Алексей и, подмигнув баронессе, жестом предложил идти к входной двери. Усмехнувшись в ответ, Фаина, кокетливо прошествовав к двери, открыла ее и вышла на лестничную площадку. Выйдя за ней следом, Алексей закрыл ключом замок и, спустившись с лестницы, вышел на улицу и вместе с баронессой сел в ее автомобиль, и они поехали на другой конец города, где располагался офис Фокса, специализирующийся на делах особого рода. Они доехали на место за 10 минут до назначенного времени и, еще раз обговорив все условные сигналы, покинули машину и направились в офис. Их встретили все те же самые охранники, и один из них, поприветствовав гостей, сопроводил их в кабинет своего шефа и попросил немного его подождать. Фокс из-за нечаянно возникших непредвиденных обстоятельств вынужден немного задержаться. Появился он минут через 40 и, извинившись за вынужденное опоздание, присел за свой рабочий стол и, осмотрев гостей, задал вопрос: «Наш предварительный договор остается в силе или уже нет?» «Разумеется, в силе», — усмехнулся Алексей и протянул Фоксу сверток с деньгами. «Мало того, мы готовы его даже несколько расширить. Если удастся захватить еще и прихватить с собой не только самого Фуфарика, но и его личный архив, то мы готовы сверху добавить еще 20 тысяч гульденов сразу после его передачи нам. С вами приятно иметь дело», — широко улыбнувшись, отозвался Фокс и, взвесив в руке упаковку, еще шире усмехнулся и добавил: «Моим людям потребуется примерно сутки, быть может, несколько больше, и Фуфарик окажется в наших руках, хотя скажу вам прямо, если бы он не достал бы своей неуемной жадностью многих серьезных людей, я бы за это дело ни за что не взялся». Как оказалось, в ликвидации Фуфарика заинтересованы многие серьезные персоны, но вы за его голову заплатили первыми, и он будет по праву ваш, Скажите только, куда его доставить? На улицу принцессы Анны 27. Мы будем ждать там, ответила баронесса и, внимательно взглянув в глаза Фокса, добавила. Если у Фуфарика окажутся какие-нибудь пленники, везите их к нам, мы и за них готовы произвести доплату. Повторюсь, с вами приятно иметь дело. Если вам когда-нибудь потребуются мои услуги, обращайтесь, всегда готов отложить все дела и вас выслушать самым внимательным образом. На этом позвольте откланяться, проговорил Алексей, попрощавшись с Фоксом, покинул с задумчивой баронессой его кабинет, и они, вместе сев в машину, поехали обратно. Первое время они молчали, каждый размышляя о своем, но потом баронесса, продолжая смотреть в окно, произнесла. «Скажите, Лекси, а вас не смущает, что наша проблема разрешается так легко? Может, для вас лично и легко, то уж поверьте, мне все это далось непросто, но да, есть у меня предчувствие, что история наша еще далеко не закончена. Смущает то, что по доброте душевной поведал нам Фокс о том, что многие смерти Фуфарику хотят, и он к тому же по каким-то нам неведомым причинам выпал из числа неприкасаемых, хотя до недавнего времени таковым являлся. Выглядит это все слишком просто, хотя, как показало наше с вами расследование, все в этом деле сложно, запутано и непредсказуемо. Складывается такое ощущение, как будто до того иностранного агента, внедренного в генеральный штаб гальзианской разведкой, вообще никому нет никакого дела. Быть может, я несколько утрирую, но именно так со стороны вся эта история и выглядит, хмуро высказал свои мысли Алексей, пребывая в глубокой задумчивости. Тот, кто заказывал поиск пропавшего самолета, скорее всего, резидентом гальзианцев не будет, скорее, это очередная прокладка, но вот если этим человеком окажется полковник генерального штаба Левантин, тогда у нас однозначно появится подозреваемый, а вот если нет, то даже и не знаю, как тогда быть, но в любом случае, после того как установим личность того или той, кто заказал поиск, надо будет всерьез с этим полковником Левантином поговорить. Что хотите со мной делайте, но утечка прошла по его линии, тут спорить бессмысленно. Соглашусь с вами, только как на этого полковника выйти, если в генеральный штаб посторонних никогда не пускают, организация эта закрытая, строго блюдущая свои военные и военно-политические секреты. Просто так какому-то лейтенанту, пусть и из управления контрразведки, они свои двери точно не откроют, тут ранг требуется на два порядка выше, да и то должно быть обставлено определенными договоренностями между двумя главами ведомств, таковы уж негласные правила. Правда, тут есть и еще один момент, который не принято публично говорить. В генеральном штабе все больше представителей старой родовитой аристократии, а в управлении контрразведывательных операций основную массу составляют простолюдины и мелкая аристократия. Понятно, что старая аристократия от такого личного состава нос воротит. Это, конечно, проблема, но уж как-нибудь выкрутимся, найдем способ с этим Левантином поговорить в приватной обстановке, даже не сомневайтесь, Фаина. Есть у меня кое-какие мыслишки на этот счет, но сейчас на эту тему пока говорить преждевременно. Сейчас я думаю, куда отвезти Фуфарика и где его содержать, столица для этого дела далеко не самое подходящее место. Видимо, придется уезжать обратно в Эльмиор, в то убежище, где вы провели несколько дней. Одна проблема, кто за ним следить-то будет, Фуфарик нам живым нужен, и когда конкретно он нам может понадобиться, неизвестно, он может в клетке просидеть и месяц, и два, а то и больше. А что если привлечь людей, с которыми вы усадьбы захватывали? В глубокой задумчивости предложила свой вариант баронесса, всматриваясь в хмурое лицо Алексея. Нельзя, эти люди имеют ранения различной степени тяжести, но даже не в этом дело, а в том, что погружать их в наши дела крайне неразумно, у них своя задача. Сами понимаете, негоже яйца складывать в одну корзину, это слишком опасно, мы и так целую кучу имперских законов нарушили, за что при определенных обстоятельствах нас с вами вполне могут отправить на плаху, нехотя буркнул Алексей, глубоко повздыхав, повернулся в сторону баронессы и, вглядевшись в ее глаза, негромко задал вопрос. «Фаина, так как у нас в запасе более суток свободного времени, предлагаю куда-нибудь сходить и развеяться, в ресторан или в театр, а может быть, сходим на какую-нибудь кинематографическую новинку, не хочется все это время на диване проваляться в ожидании, когда нам на блюдечке в подарочной упаковке люди Фокса нам доставят Фуфарика. Почему бы и нет, давайте сходим и в театр и ресторан, а потом и на вечерний киносеанс. Давненько мне не доводилось так насыщенно провести свой день, уже более 4 лет с того времени прошло. С затаенной грустью тихим голосом ответила на предложение Алексея баронесса и спустя несколько мгновений со скрываемым разочарованием добавила: «Вот только у меня нет подходящего платья для выхода, да и у вас также костюм отсутствует. Не беда, сейчас поедем в один известный мне магазин готовой одежды отличного качества и надлежащим образом решим неожиданно возникшие препятствия», усмехнувшись, проговорил Алексей, включив двигатель, повел автомобиль в центральную часть города, где располагался довольно внушительный по местным меркам торговый комплекс. Сегодняшним вечером он планировал позволить себе многое, чтобы снять давно накопившееся психическое напряжение. Глава 24. «Что-то людей Фокса долго нет», — нервно проговорила баронесса, всматриваясь в окно, из которого хорошо просматривался перекресток 3 дорог. «Ничего удивительного, это же ведь не работа по расписанию, а творчество, пусть и криминального характера, так что какие-то отклонения по времени неизбежны. Будем ждать, другого ведь нам не остается», — буркнул Алексей, поднявшись, взял в руки бинокль и, отодвинув занавеску в сторону, стал внимательно просматривать пересечение улиц. Минут через 20 он увидел, как недалеко от перекрестка остановился небольшой грузовичок с кунгом, на котором красовалась реклама какого-то цветочного магазина, и на этой рекламе был нарисован условный знак. «Все, Фаина, они приехали, берем сумки и уходим», — распорядился Алексей, уложив бинокль в сумку, подхватил ее и, ободряюще подмигнув баронессе, направился на выход. Соблюдая осторожность, он первым покинул квартиру и, спустившись вниз, направился к грузовичку. Подойдя к кабине, он увидел сидевшего за рулем Фокса, который жестом предложил взобраться в кабину на пассажирское место, что он и сделал. «Ваш заказ исполнен, в кунге находится Фуфарик, он в беспамятстве, очнется через сутки, но он там не один, там у него в подвале ресторана в каземате был какой-то пленник, также пребывающий в состоянии сна, очнется он через пару часов. Помимо этого в сейфе оказался какой-то архив, за который вы обещались сделать дополнительную бонусную выплату, так что за пленника и архив с вас еще 25 кусков, и мы с вами будем в полном расчете. Архив сложен в брезентовую сумку, она также находится в кунге. Посмотрите за занавеску, и все сами увидите», – деловито произнес Фокс и с ожиданием посмотрел на Алексея. Тонко усмехнувшись, он извлек деньги и, отсчитав озвученную сумму, передал их исполнителю. «Вам следует поскорее из города свалить, люди Фуфарика через пару часов придут в себя и организуют масштабные розыски своего шефа, и поверьте, они умеют работать не хуже полицейских сыскарей. На меня и моих людей они выйти не смогут, но вас как заинтересованных лиц могут вычислить, так что давайте, пока город не перекрыли с помощью продажных полицейских, а таковых у Фуфарика и его людей наберется немало. У вас есть где-то 3-4 часа максимум, имейте это в виду, по истечении этого времени настоятельно рекомендую столицу не покидать, а где-то схорониться недели на 2, а то и 3», предупредил Фокс Алексея, спрятав деньги в наплечную сумку и взглянув на заказчика, вручил ключи от грузовичка и произнес: «Машина вам в качестве сувенира от фирмы, только постарайтесь от нее как можно быстрее избавиться. Желаю вам успешно срубить бабла». Благодарно кивнув, Алексей оттянул шторку и взглянул внутрь кунга и увидел связанного Фуфарика и рядом с ним еще одного мужчину, лицо которого было плохо видно. Также там лежала и большая брезентовая сумка, доверху набитая какими-то картонными папками. «Заказ исполнен», — произнес Алексей, тем самым завершая сделку, и только тогда Фокс открыл двери, выйдя из салона неспешным шагом, прошел пару десятков метров, свернул в переулок и исчез из поля зрения. Усмехнувшись про себя, Алексей оттянул шторку за спинками сиденья и, войдя внутрь, осмотрел, крепко ли связан криминальный авторитет, и взялся за второго пленника. Перевернув его на спину и увидев его лицо, он чуть на пятую точку не свалился от неожиданности. Это был его пропавший напарник. За его спиной неожиданно хлопнула дверца, и Алексей, выхватив револьвер, выставил его вперед и негромко задал вопрос: «Фаина, это вы?» «Да это я, Лекси. Что там, нас этот самый Фокс случаем не обманул?» «Нет, заказ исполнен в точности, Фуфарик у нас, но что поражает, так это то, что в его плену находился мой напарник Вин Дулиттл. Ума не приложу, как такое вообще стало возможно», — пребывая в глубокой задумчивости, ответил Алексей, не зная, что и думать. Ситуация складывалась более чем странной. «Лекси, дайте ключи от машины, я ее поведу, нам надо отсюда поскорее уехать», потребовала баронесса, нервно оглядываясь по сторонам, устроившись за рулем грузовика. «Нам надо не просто отсюда как можно скорее убраться, нам надо покинуть Астариум в течение 2 часов, в противном случае у нас могут возникнуть серьезные неприятности», отозвался Алексей, передав баронессе ключ от машины. Перебрался на переднее сиденье, готовый в любой момент схватиться за оружие и отражать возможное нападение. Взяв ключ, баронесса завела двигатель и медленно тронулась с места. Проехав несколько километров, Фаина заехала в глухой проулок в промышленной зоне и указала, где спрятана машина. Выйдя из кабины, он подошел к фанерному забору и, взявшись за него, отодвинул в сторону и увидел легковой автомобиль. Подойдя к нему, нашел спрятанные ключи, открыв дверь, сел за руль и вывел машину на дорогу. На освободившееся место баронесса загнала грузовичок, и Алексей взялся за работу. Перетащив напарника, сумку и фуфарика на заднее сиденье, они выехали из проулка, и он обратил внимание, как за ними следом тронулись сразу 2 легковые машины. Сердце ёкнуло, возможно, это была слежка, но прежде чем сообщить это Фаине, Алексей должен был в этом удостовериться. За час, сменив еще 2 машины, Алексей ощутил озноб. За ними точно вели наблюдение 3 машины, и это только те, которые он сумел вычислить. Но скорее всего, этих машин было больше, что однозначно указывало работу Фокса. Он срубил с них бабло и, воспользовавшись этим, срубил с других. Хитрый, не зря Фоксом его зовут, хитрый лис. «А ну-ка, Фаина, пересядьте-ка, я сяду за руль. Там впереди довольно сложный лабиринт, если не знаешь дороги, заблудишься», настойчиво потребовал Алексей, предчувствуя, что их при удобном случае будут брать живьем. «Что такое?» С беспокойством поинтересовалась баронесса, останавливая машину. «Фаина, за нами следят. Сейчас я заведу машину в одно место, где мы перетащим фуфарика с вином в другой фургон, и ты поедешь сама в пригород Эльмиора. Вместе с вином будете держать в клетке нашего пленника в тайном убежище», ответил на поставленный вопрос Алексей и прибавил скорости. Ему необходимо было на некоторое время оторваться от преследования, спровоцировав их на более активные действия. «А ты что делать будешь?» С тревогой в голосе поинтересовалась баронесса, посматривая по сторонам. «Не бойся, я тебя с вином и пленником прикрою где-то на час, после чего скроюсь. Вы меня будете ждать в убежище, и после моего возвращения будем решать, что нам делать дальше. Вы, главное, за время моего отсутствия не дергайтесь. Похоже, захват фуфарика кое-кого всерьез обеспокоил, а это уже серьезно. Если до этого момента мы действовали в тени, то теперь будут нас активно искать. Для нас теперь обратной дороги нет», скороговоркой проговорил Алексей и, свернув в переулок, понесся как сумасшедший, ловко петляя по лабиринту узких улиц и проулков. Через полчаса сумасшедшей гонки он вывел машину на нужную улицу и уже спокойно проехал до жилого комплекса и загнал ее во внутренний дворик. Закрыв на засов ворота, он оглядел улицу и с облегчением выдохнул. Преследователи отстали от него на некоторое время. «Что там?» – удалось оторваться от погони. Сдерживая волнение, поинтересовалась баронесса, с тревогой посматривая на Алексея, деловито открывшего заднюю дверь автомобиля. «Да, но в лучшем случае минут на 10 и только, так что надо спешить. Хватайте сумки с архивом и давайте за мной следом идите», проговорил он и, взвалив на плечо довольно тяжелого криминального авторитета и с трудом шагая, поднялся на 3-й этаж и указал баронессе, где сорвать обои. Пройдя через прорубленный проход, Алексей спустился и, выйдя во внутренний дворик, погрузил в фургон пребывающего в блаженной нирване фуфарика и распорядился: «Фаина, оставайтесь здесь и садитесь за руль, ключ от машины в замке, а я сейчас принесу вина, и вы немедленно выезжайте за город, только не здесь, а дальше в 8 километрах есть второстепенная дорога на выезд из города. Там в фургоне есть деньги, вода и продукты на несколько дней, а также оружие и боеприпасы. Настоятельно рекомендую в ближайших населенных пунктах купить еды и ехать в Эльмиор самыми глухими дорогами, лучше лишний раз перестраховаться, чем потом себе из-за своей непредусмотрительности локти кусать. Я все понимаю», опустив глаза, тихо проговорила Фаина и еще тише добавила: «Ты только вернись, пожалуйста». «Куда ж я денусь с подводной лодки?» выдохнул Алексей и, резко развернувшись, бегом бросился в дом. Пробежав по лестнице, он подскочил к воротам, осмотрел в щель ворот улицу и увидел, как из двух проулков выехали два автомобиля, которые их преследовали, с таким трудом выигранное время подходило к концу. Подойдя к машине, он достал из салона все еще пребывающего в отключке напарника и, взвалив на плечо, понес его наверх. Нести Ивана было тяжело, он весил куда больше Фуфарика. Кое-как дойдя к фургону и погрузив напарника, он открыл ворота и махнул рукой, требуя, чтобы баронесса немедленно выезжала. Неожиданно она выскочила из кабины и, подбежав к Алексею и поцеловав его в правую щеку, спешно села за руль и выехала из внутреннего дворика. Закрыв ворота, он вернулся в соседний таунхаус и, подойдя к окну, осмотрелся. Человек 15 взяли под контроль всю улицу, некоторые из них обходили дома и заглядывали во внутренние дворики, высматривая, какие там стоят автомобили. До его квартирки оставалось пройти несколько номеров. Тяжело вздохнув, Алексей выпил воды и, достав из-за шкафа спрятанный там ручной пулемет с запасными дисками и штуцер с оптическим прицелом, снарядив оружие, он спустился на второй этаж и стал ждать, когда появится по его душу. Появились они через 3 минуты и, наконец, увидели искомую машину и, дав сигнал всем остальным, принялись вскрывать замок. Поразмыслив несколько мгновений, он отложил в сторону штуцер и, взяв пулемет, передернул затвор и прицелился. Вскрыв замок, трое вошли во внутренний дворик, и Алексей без всяких сожалений выпустил короткую очередь. Все трое, обливаясь кровью, рухнули как подкошенные, что не осталось незамеченным остальными. Быстро перестроившись, нападающие, прикрываясь заборами, стали подходить все ближе и ближе. Алексей стрелять не спешил, ведь ему необходимо было продержаться здесь еще где-то около получаса. Отложив пулемет, он взялся за штуцер и, выискав прицел одного из нападавших, выстрелил, затем подстрелил второго. Остальные, увидев, что происходит, остановились, не делая попыток продолжить движение. Минут 5 Алексей ожидал повторения атаки, но ее не последовало. В задумчивости постояв некоторое время, он подхватил оружие и, поднявшись на 3-й этаж, внимательно прислушался. Откуда-то с потолка едва раздавался шорох, похожий на мышиный. Первой пришедшей в голову мыслью было пройтись длинной очередью по потолку, но он быстро взял себя в руки и решил подождать, когда нападающие попытаются проникнуть через чердак в квартиру. Блокирующие с улицы таунхаус боевики продолжали находиться на своих местах, выжидая, когда посланная группа проникнет в дом через чердак. Прошло минут 10, и Алексей увидел в окно, как из ближайшего переулка выезжают сразу 3 пулеметных бронеавтомобиля с опознавательными знаками военной жандармерии, а значит, нападающие к местным бандитам и криминалу не имели никакого отношения. Дело приобретало совершенно неожиданный поворот. При таких раскладах необходимо было срочно сваливать, пока была такая возможность, но и уходить без получения подтверждения не хотелось. Надо было понять, кто за ними устроил преследование. Прикинул в уме, что в самое ближайшее время под прикрытием пулеметных очередей те, кто находился на улице, предпримут попытку штурма, и под их прикрытием на него попытаются напасть с чердака, и тогда все, он окажется в смертельной ловушке. Вот же зараза, со злостью проворчал Алексей, подняв ручной пулемет, открыл беспрерывный огонь по потолку, и сразу послышались вопли и стоны раненых. Выпустив весь диск, он быстро его сменил на полный и, свалив шкаф, взобрался на него и прикладом ударил точно в то место, откуда доносился шорох. В результате на пол рухнула целая древесно-стружечная потолочная плита, и вместе с ней полетели вниз сразу несколько раненых человек. Быстро взглянув в образовавшуюся дыру и не увидев на чердаке никого, взялся за раненых. Ловко смотав проволокой руки и ноги, Алексей проверил карманы и достал 4 служебных удостоверения и несколько отпечатанных разыскных листков с указанием тиража в 20 экземпляров. Раскрыв удостоверение, он обомлел, все 4 являлись кадровыми сотрудниками 4-го департамента тайной полиции и проходили службу в отделе внутренней охраны короны. Не забывая поглядывать в окно, Алексей, пребывая в глубокой задумчивости, развернул разыскные листы и, вглядевшись в изображение мужчины, разыскиваемого как беглого агента гальзианской разведки, и от всей души выругался. На него смотрел он сам в том образе, который был им наложен для общения с Фоксом. Сложив разыскные листы во внутренний карман, Алексей сфотографировал на смартфон удостоверение и, бросив их на пол, подошел к наименее пострадавшему и, присев возле него на корточки, нейтральный тоном задал ему вопрос. Кто вас послал по мою душу? Я ничего тебе не скажу, предатель, хоть на ремне меня распускай. Ты продался гальзианцам, и за это тебя ждет позорная виселица, с чувством выпалил штаб-капитан тайной полиции, с презрением взирая на сидевшего возле него человека на корточках. Нет, капитан Розов, я изменником никогда не был, но вот тот, кто меня в таковые записал, и есть настоящий резидент гальзианской разведки. Придет время, и мы с тобой аргументированно поговорим на эту тему, даю слово офицера. Запомни это, штаб-капитан, но предупреждаю, если об этом сообщишь своему начальству, наживешь на свою задницу большие проблемы, с грустной усмешкой проговорил Алексей, подмигнув Розову, добавил, не держи на меня зла, капитан, ничего личного, у каждого своя служба. Резко поднявшись, Алексей подхватил ручной пулемет со штуцером, быстро нырнул в пролом, пробежал вниз по лестнице, на скорую руку протерев оружие от своих отпечатков пальцев, сбросил его в сточную канаву и, быстро сняв с себя грим, спокойно вышел из таунхауса и неспешной походкой направился вдоль улицы. Пройдя метров 50, он перешел на другую сторону улицы и пошел дальше, но, не доходя до угла пары метров, неожиданно ощутил на себе чей-то злобный взгляд. Медленно развернувшись, Алексей на мгновение замер. Возле покинутого им таунхауса, пошатываясь, стоял и прицеливался в него штаб-капитан Розов из его же собственного штуцера. Словно в замедленном кино он видел, как указательный палец штаб-капитана тянет спусковой крючок, и в этот момент Алексей, действуя исключительно на подсознательном уровне, отпрыгнул в сторону и, пуля пролетела в стороне и, попав в стену, отбила довольно большой кусок штукатурки и кирпича. Сделав следующий прыжок, Алексей уже почти скрылся за углом, но вторая пуля по касательной чиркнула его по затылку, и его развернуло вокруг своей оси. Он упал на тротуар и увидел, как штаб-капитан зловеще ухмыляется, направляясь в его сторону, и, в этот момент появившийся бронеавтомобиль выпустил короткую очередь, и голова штаб-майора Розова разлетелась как гнилой арбуз. Понимая, что офицера тайной полиции в штатском бойцы военной жандармерии приняли за преследуемое лицо и выпустили в него пулеметную очередь, так как он был вооружен, Алексей с трудом поднялся и поспешил скрыться в ближайшем проулке. Ощупав голову и посмотрев на себя в стеклянной витрине, он облегчением выдохнул, несмотря на то, что пуля прошла по касательной и счесала небольшой кусок кожи вместе с волосами, крови почти не было. Вот только голова начинала болеть все сильнее и сильнее. Алексей углублялся все дальше и дальше в лабиринты узких улиц столичной окраины. Он с трудом вырвался, буквально пройдя по лезвию бритвы, и в его крови все еще бушевал адреналин и жажда действий, но он в глубине души ощущал, что как только эта волна спадет, ему станет очень плохо. Отголоски этой боли он уже начинал ощущать, необходимо было найти где-то убежище, где он мог бы хотя бы отлежаться какое-то время, что в сложившейся обстановке было практически нереально. Спустя час ходьбы Алексей ощутил, как у него начинает кружиться голова и подкашиваться ноги, а в глазах появился белесый туман. Идти с каждым пройденным шагом становилось все тяжелее и тяжелее. Пройдя еще пару сотен метров, он с трудом поднял голову и прочитал расплывающиеся буквы названия улицы и неожиданно для себя понял, что где-то он уже название этой улицы слышал, вот только никак не мог припомнить, где именно, где я мог слышать название улицы Тюльпанов, проворчал себе под нос Алексей, привалившись плечом к стене. Стоять на ногах уже было сложно, он ощущал себя словно на палубе корабля во время бушующего шторма. Постояв пару минут, он оттолкнулся от стены и, сделав 5 шагов, вдруг остановился как вкопанный. Из приоткрытой двери вышла Селеста, и тут он вспомнил, как она называла свой новый адрес места жительства, улица Тюльпанов, 23. Выйдя на тротуар и увидев Алексея, Селеста на какое-то мгновение замерла от неожиданности, но быстро взяв себя в руки, подошла к нему и, внимательно всмотревшись в его затуманенные глаза, осторожно задала вопрос. «Скальпель, я глазам своим не верю, неужели ты ко мне пришел за помощью? Здравствуй, Селеста. Видит Бог, я не специально, случайно на эту улицу забрел, но да, мне требуется на какое-то время надежное убежище и квалифицированная помощь врача. Нет, если ты не можешь по каким-то своим причинам, не надо, я ее найду где-нибудь в другом месте», слегка запинаясь, ответил Алексей, ощущая ком в горле. Его начинало подташнивать, так как головокружение стало усиливаться. «Ты бабушке своей расскажи насчет помощи. Никто тут тебя даже на порог не пустит, Район не очень-то тут благополучный, нахмурившись, проговорила Селеста и, помолчав несколько мгновений, заговорила вновь. «Я вижу, ты вновь попал в серьезную передрягу, на тебе лица нет, и на левом плече капли засохшей крови. Пойдем ко мне посмотрим, что с тобой приключилось и как я смогу тебе помочь. Пойдем, мне действительно становится все хуже и хуже», — глухо отозвался Алексей, облокотившись правой рукой о стену, его качало. «Давай я тебе помогу, скальпель». Подхватив его под левую руку, Селеста осторожно подвела Алексея к двери и, открыв ее ключом, помогла ему войти в трехэтажный дом и подняться по лестнице на второй этаж. Усадив его на диван, осмотрела, хмуро покачав головой, и произнесла: «Где же это тебя так угораздило? Неужели во время очередного налета на чей-то дом или усадьбу подстрелили? Не поверишь, шел себе по улице, никого не трогал, это там, где длиннющий жилой комплекс из таунхаусов, и тут вдруг какой-то тип с винтовкой вышел и стал в меня стрелять. От первой пули я уклонился и даже почти что скрылся за ближайшим углом, но вторая пуля по голове черканула, и меня развернула, и я увидел, как непонятно откуда выехал бронеавтомобиль и этого чокнутого короткой очередью свалил», — заплетающимся языком проговорил Алексей, глубоко вздохнув, достал из кармана все свои наличные и, положив на диван, попросил: «Селеста, мне срочно нужен врач, мне с каждой минутой становится все хуже и хуже. Не знаю, но, похоже, это сильное сотрясение мозга или что-то типа того». Медленно поднявшись, Алексей, сделав пару шагов по направлению к окну, и тут в его голове как будто что-то взорвалось, и он, с тихим стоном потеряв сознание, рухнул на ковер и больше не шевелился. Селеста в страшном испуге подбежала к Алексею и, склонившись над ним, пощупала пульс. Он был. Выдохнув с облегчением, она громко воскликнула: «Кира, а ну бегом сюда, мне нужна твоя помощь». Дверь шкафа открылась, за которой скрывалась входная дверь в потайную комнату, и оттуда вышла женщина лет 40 и, увидев лежавшего без сознания мужчину, возмущенно воскликнула: «Миледи, откуда взялся этот оборванец? Неужели вы его сами сюда привели? Если это так, я вынуждена буду все доложить вашему отцу. Негоже даме столько благородных кровей якшаться со всяким отрепьем». «Он не отрепье. Помнишь, я тебе говорила, с кем мне довелось встретиться? Так вот, часть архива, который мне удалось выкрасть, находится в его руках, так что давай скорее за врачом поезжай. Не хватало, если он умрет, тогда все ниточки оборвутся окончательно». Отрицательно покачав головой, ответила Селеста, ощупывая карманы потерявшего сознание офицера: «Он в первую очередь висельник, поэтому будьте с ним предельно осторожны, миледи, этот человек опасен», — уже несколько мягче отозвалась и предупредив, что с врачом придет не ранее, чем через 20 минут, и хотела было уйти, но ее остановила Селеста и потребовала помочь ей перенести Алексея на диван. С трудом его приподняв, они кое-как перенесли его, и только тогда Кира, тяжело вздыхая, удалилась. Посидев в задумчивости некоторое время, Селеста вновь взялась за досмотр карманов, и в результате образовалась небольшая кучка из двух револьверов с патронами, 3000 гульденов, ключа от автомобиля и жестяной коробки, обмотанной какой-то прозрачной пленкой. Сорвав пленку, она осторожно открыла коробку и увидела обложку какого-то удостоверения. Взяв его в руки, Селеста медленно раскрыла удостоверение и увидела фотографию, заверенную гербовой печатью, с которой на нее смотрел человек, сейчас лежавший рядом с ней в бессознательном состоянии. Перечитав звание, занимаемую должность и отдел тайной полиции, девушка от неожиданности выронила удостоверение и округлившимися глазами всмотрелась в бледное лицо Алексея и не верила своим глазам. Такого она ожидать никак не могла. Оставалось только понять, как ей быть в этих обстоятельствах. По каким-то непонятным причинам ей в голову ничего осмысленного не приходило, произошедшее основательно выбило ее из колеи. Минут через 20 в комнату вошла Кира с врачом, мужчиной пожилого возраста, ведущим частную медицинскую практику. Предупредительно поздоровавшись с Селестой, врач подошел к дивану и, поставив свой чемодан на стул, раскрыл его и достал флакон с обеззараживающей жидкостью. Тщательно протерев руки, он взялся за осмотр пациента, пребывающего в бессознательном состоянии. Осмотрев засохшую рану, врач прощупал череп, после чего снял полувоенный френч с рубашкой и, достав медицинский стетоскоп, стал прослушивать дыхание и сердцебиение. Спустя минут 5, сняв стетоскоп, врач, глубоко вздохнув, обработал засохшую рану и, наложив марлевую повязку, поднялся и, собрав свой чемодан, внимательно посмотрел на Селесту и негромко заговорил. «Миледи, не знаю, кем вам приходится этот молодой человек, это не мое дело, но должен сказать, хотя о таких пациентах я обязан незамедлительно докладывать в ближайший департамент криминальной полиции, но хорошо зная вас, миледи, и вашу семью, я этого не сделаю. Что касается пациента, то я диагностирую у него сильное сотрясение мозга, вызванное касательным пулевым ранением, произведенным из винтовки или штуцера. Ему крупно повезло, попади пуля на 2 сантиметра ближе, и он бы умер мгновенно. В общем, все могло быть во много раз хуже. Вашему, ГММ знакомому я прописываю строгий постельный режим сроком на 5 дней, который может быть продлен еще на 2-3 дня в зависимости от состояния пациента. Помимо этого я сейчас выпишу вам необходимые лекарства, купить их можно в ближайшей аптеке. В следующий раз я приду через 2 дня в это же самое время и проведу осмотр, мало ли, вдруг потребуется вносить некоторые коррективы в лечение пациента. Благодарю вас, Казимир Карлович, вы нам очень помогли, проговорила Кира и, подхватив медика, поспешила увести его вниз и провести оплату за предоставленную медицинскую услугу. Вернувшись через несколько минут, Кира подошла к Селесте, задумчиво смотревшей куда-то в окно и внимательно ее, рассмотрев, осторожно задала вопрос. «Что-то на вас лица нет, давайте выкладывайте, что за время моего отсутствия произошло?» Медленно обернувшись, Селеста посмотрела в глаза Киры и, помолчав несколько мгновений, протянула служебное удостоверение, найденное во внутреннем кармане Алексея. Осторожно взяв его в руки, Кира открыла его и, самым внимательным образом его рассмотрев, нахмурилась и тихим голосом поинтересовалась. «Быть может, это подделка, оно настоящее, поверь, я знаю, о чем говорю». Так называемый скальпель и лейтенант управления контрразведывательных операций 4-го департамента имперской тайной полиции, состоящий в должности охранителя, одно и то же лицо, но если вдуматься, лейтенант Лексий Тутовин никакой не бандит, а реальный контрразведчик, выполняющий поставленное свыше задание. Он и его напарник не налетчики, я это видела собственными глазами, находясь на чердаке, во время нападения на усадьбу неизвестных злоумышленников, которые после обыска и допросов убили всех там находившихся без всякой жалости. Это и была банда пресловутого скальпеля, в глубокой задумчивости ответила Селеста и, помолчав какое-то время, продолжила говорить. Контрразведка не занимается криминалом, это епархия криминальной полиции, а значит, лейтенант Тутовин расследует какой-то заговор, причем... «Кира, давай выйдем в другую сторону и поговорим, в его присутствии, даже если оно условно, говорить как-то неудобно». Понимающе кивнув, женщины вышли и, пройдя на 3-й этаж, зашли в кабинет и, закрыв за собой входную дверь на ключ, расположились в креслах и Селеста продолжила начатый разговор. «Так вот, на мой взгляд, лейтенант Тутовин ведет расследование в автономном режиме, но кто является его бенефициантом, вопрос интересный. Мне так думается». За ним стоят те, кто заинтересован в срыве заговора против короны, в котором замешаны некоторые представители старой аристократии и высших чинов государственного аппарата империи. В таком случае мы сможем его использовать в наших интересах, ведь наши враги, как я понимаю, в заговоре участвуют, а если даже и нет, то ежели к делу подойти с умом, можно в глазах лейтенанта их таковыми сделать. С циничной усмешкой отозвалась Кира и, подумав несколько мгновений, добавила, напрямую действовать тут не годится, тут надо подходить с особой женской хитростью и коварством, все же Тутовин кадровый контрразведчик, даже пусть и в чине лейтенанта, а простаков и наивных людей в этой организации, насколько я знаю, не держат. Ничего мы не будем делать, нашей политикой будет женская кротость и покорность судьбе, благодаря чему мы добьемся во много раз больше, чем изощренными и тщательно спланированными интригами. Лейтенант Тутовин и уж тем более тот, кто за ним стоит, люди далеко не простые и крайне опасные. Наше с тобой оружие, кротость и покорность в глазах этих людей, что позволит нам со временем войти в этот круг и решить все наши с тобой проблемы, помолчав некоторое время, ответила Селеста и, взглянув на настенные часы, глубоко вздохнула и предложила. Кира, все же стоит вернуться и позаботиться о лейтенанте. Его надо обмыть и переодеть, да и за выписанным лекарством сходить. Пойдемте, оно действительно того стоит. Да и вообще, лейтенант этот весьма интересный сам по себе мужчина. Ничего не ответив, Селеста с некоторым раздражением пошла обратно, размышляя, правильно ли она выбрала стратегию, но потом выкинула это из головы. Человеку действительно требовалась ее помощь, и она не могла отказать. Эпилог. Верховный жрец, не перебивая и не задавая уточняющих вопросов, внимательно выслушал повествование графа Мильке и, медленно поднявшись, подошел к перилам и, облокотившись на них, задумчиво всмотрелся в красивый океанский закат. Он даже представить себе не мог, насколько глубоко пустил корни заговор против короны, в котором оказались замешаны некоторые высшие сановники, а также представители старой аристократии, причем некоторые из них были неприкасаемыми. Самое поразительное, что об его существовании они даже не подозревали, если бы не одна единственная ошибка, случайно допущенная более 4 лет назад. Значит, вы утверждаете, что координатором заговора является полковник Карван, занимающий должность второго заместителя начальника тайной полиции князя Тагура. Развернувшись в сторону графа Мильке, напрямик поинтересовался верховный жрец, внимательно изучая его спокойное лицо, на котором не отражались никакие эмоции, владел он собой мастерски. Я этого однозначно не утверждал, но по косвенным разведывательным признакам, многие нити ведут именно к нему. Для того, чтобы однозначно это утверждать, необходимо выяснить, каким образом информация от полковника генерального штаба Левантина ушла на сторону, но тут есть целый ряд сложностей. Именно из-за них мы не можем открыть официальное расследование, оно проводится в неофициальном порядке, благодаря чему удалось так далеко продвинуться, так как нет никакого противодействия той стороны. Если сразу взяться за Левантина, заговорщики насторожатся и спустя совсем короткое время разберутся, в чем дело, и тогда начнется сопротивление и активное противодействие. К сожалению, последние результаты расследования, проводимого лейтенантом Тутовиным и его напарником-прапорщиком Вином Дулиттлом, на данный момент мне неизвестны. Как я ранее говорил, они действуют в полной автономии, но именно благодаря ним удалось установить весьма любопытные факты, с помощью которых в главных подозреваемых оказался полковник Карван, ответил начальник 3-го департамента тайной полиции и, помолчав несколько мгновений, продолжил. Из Альмиора недавно пришла любопытная информация, лейтенант Тутовин разоблачил начальника особого отдела военной авиабазы, он оказался гальзианским шпионом, попавшим на занимаемую должность благодаря протекции полковника Карвана. Сейчас с ним активно работают и, как сообщает ведущий медик, специализирующийся на человеческой психике, это должно произойти в самое ближайшее время. Имеются большие подвижки в этом вопросе, несмотря на то, что кто-то ему установил сильный психологический блок. Надо сказать прямо, такой умелец, кто в совершенстве владеет искусством проделывать такое с человеческой психикой, крайне опасен, и нам всем необходимо быть крайне осторожными. Так вот, мне думается, полковник Карван был подвергнут скрытой обработке, как и тот особист с Альминарской авиабазы, как и при каких обстоятельствах и, самое главное, кто это сделал, нам предстоит еще выяснять, по крайней мере, зацепки в наших руках уже появились. Я вас понял, граф, теперь перейдем непосредственно к вопросу, что нам, по вашему мнению, делать дальше, я имею в виду, к чему готовиться и подготавливаться. В условиях, когда в верхах царит раздрай и непонятно кто на чьей стороне, необходимо выработать какую-то стратегию, в противном случае нам не выжить. Присаживаясь напротив Мильке, задал вопрос верховный жрец, устремив на него свой пристальный взгляд. Прежде чем ответить на этот вопрос, сначала необходимо ответить самому себе, на чьей вы стороне, на стороне официального наследника короны или на стороне заговорщиков, которые поддерживают незаконнорожденного сына пока еще действующего монарха. Только ответив на этот вопрос, можно уже и о стратегии подумать. Лично я на стороне официального наследника, и обсуждать тут мне вообще нечего, и точка, четко, по-военному ответил граф Мильке и внимательно посмотрел на верховного жреца, давая ему понять, что ответ требуется здесь и сейчас. Церковь на стороне императора и его официального наследника, это однозначно. Пока я являюсь верховным жрецом, главный храм Логоса ни за что не признает кого-то другого, кроме кронпринца Михаила, жестко ответил верховный и, помолчав несколько мгновений, повторил свой вопрос. Вы как человек военный какие предлагаете варианты наших действий, в случае если заговорщики попытаются заменить официального наследника Казимира 7, даже и не знаю, что вам ответить, ведь мы практически ничего не знаем об истинных целях злоумышленников, но в любом случае необходимо продумать механизм создания отрядов народной милиции из числа наиболее активных прихожан. Чтобы прикрыть создание таких отрядов, на каждые субботу и выходные необходимо вывозить активную паству в летние лагеря под видом семейного отдыха, где и организовывать отряды. Причем особый упор необходимо делать даже не на вооруженные отряды мужчин, а на способы блокировки женщинами и детьми воинских частей, которые потенциально могут перейти на сторону заговорщиков. Грубо говоря, важно отработать методики ненасильственного противодействия военной силе, и здесь руководящую роль главного храма Логоса переоценить невозможно в принципе. Инструкторов и оружие в необходимых количествах я вам найду в самое ближайшее время, да и кое-какое продовольствие тоже, в глубокой задумчивости потирая подбородок, ответил начальник 3-го департамента тайной полиции, с некоторым сомнением всматриваясь в океанскую даль. А что, это действительно весьма оригинальная идея. Массовый активный семейный отдых на природе, тренировки под видом спортивных конкурсов и соревнований на свежем воздухе позволит реально скрытно создать организационные структуры народной милиции и сплотить ее. Да и блокировка военных частей женщинами и детьми, ход сильной армии с гражданскими людьми и уж тем более безоружными не воюет, это вообще военное преступление, которое сурово карается с безвозвратной потерей чести, с легкой усмешкой проговорил верховный жрец и, глубоко вздохнув, добавил: вот только времени крайне мало, но уж что есть, то есть, медики делают все возможное, чтобы продлить жизнь императора и более или менее успешно с этим справляются. По моим данным, месяц, а то и полтора у нас в запасе точно есть, а уж как там дальше, только стихиям и ведомо. В общем, не будем откладывать дела в долгий ящик, присылайте завтра в главный храм ваших инструкторов, обсудим, как нам за трое суток организовать первый учебный лагерь, с воодушевлением потирая руки, проговорил верховный жрец и задал уточняющий вопрос: какое количество квалифицированных инструкторов вы сможете прислать? 30 – это максимум, но все они лучшие в своем деле, ответил граф Мильке и, поднявшись, заговорил вновь: к сожалению, больше задержаться не могу, необходимо вылететь в столицу на совещание у начальника тайной полиции. Должен сказать, инструкторы прибудут в главный храм завтра где-то к полудню. Мне еще предстоит выяснить, какие настроения царят в столичном военном округе не только среди командного состава, но и каковы они на низовом уровне среди солдат и младших офицеров, что, на мой взгляд, важнее. Сами понимаете, командование и рядовые солдаты и унтер-офицеры далеко не одно и то же. Порою взгляды на одни и те же события у них диаметрально отличаются, и для того, чтобы сгладить эти противоречия, существует целенаправленная пропаганда и технологии манипулирования общественным сознанием. Это ваша епархия, вам и карты в руки, глубоко вздохнув, проговорил верховный жрец и после короткой паузы задал интересующий его вопрос: граф, когда состоится наша следующая встреча? Давайте поступим так, ровно через 10 дней в это же самое время мы здесь с вами встретимся на этом самом месте и синхронизируем наши с вами действия и подкорректируем планы. В дальнейшем лично нам с вами встречаться никак нельзя, будем вести дела через особо доверенных лиц, так как риски возрастают в геометрической прогрессии, а риски необходимо минимизировать, права на ошибку у нас нет. Кстати говоря, если все получится, то к этому времени на нашу сторону встанет целый ряд старших офицеров и генералов из генерального штаба, и вот тогда вам как верховному жрецу необходимо будет провести тайную встречу и поговорить с ними, внушив надежду и уверенность в своих силах. При этом как бы невзначай намекнув им, кто на самом деле стоит за заговором, направленным против короны, взглянув на часы, ответил граф Мильке и, попрощавшись с верховным жрецом, покинул беседку на одиноко стоящей скале и, сбежав по каменным ступенькам, взошел по трапу в салон скоростного самолета, и спустя пару минут винтокрылая машина поднялась в воздух и взяла курс на Астариум. В глубокой задумчивости поднявшись с плетенного кресла, верховный магистр подошел к перилам и, облокотившись на них локтями, всмотрелся в океанскую даль и, не разворачиваясь, негромко задал вопрос: «Николай, что ты думаешь обо всем услышанном?» Граф настроен решительно противодействовать заговорщикам, что само по себе достойно уважения, но он лишь возглавляет один из департаментов тайной полиции, а этого, без всякого сомнения, мало. Хорошо, что Мильке озаботился поиском единомышленников в генеральном штабе, а также солдат и офицеров столичного гарнизона, но этого опять же мало, эту работу надо провести на территории всей империи. Самое интересное, это какую тактику предложил использовать граф Мильке. Ненасильственное сопротивление военной силе с помощью мирного населения и блокада воинских частей требует самого пристального внимания. Это, знаете ли, весьма любопытный механизм предотвращения гражданской войны, а ведь именно этого добивается гальзианская элита, чтобы мы сами себя истребили, став рядом с верховным жрецом, ответил на поставленный вопрос главный охранитель храма. Займись этим, Николай, сам понимаешь, дело крайне серьезное, да и вот еще что. Попытайтесь найти лейтенанта Лексия Тутовина и его напарника прапорщика Вина Дулитла. Найдем, если, конечно, они все еще живы. Сами понимаете, проведение расследования в таких архисложных условиях сопряжено со смертельными рисками буквально со всех сторон, как со стороны заговорщиков, так и со стороны официальной криминальной полиции. Честно скажу, меня в немалой степени беспокоит, почему они в последнее время не дают о себе знать, весьма вероятно, у них возникли какие-то проблемы. Внимательно выслушав главного охранителя, верховный жрец в задумчивости пожевал губами и негромко сделал распоряжение. Не думаю, что лейтенант Тутовин и его напарник мертвы, скорее продолжают активно работать, только по максимуму усилив конспирацию, что в их условиях мера вынужденная. Найдите их и окажите им любую посильную помощь и заодно выясните, на какой стадии находится производимое ими расследование и какие новые сведения они смогли раскопать в последнее время. Да и вообще, приведите их скрытно в главный храм для приватной беседы, мне будет интересно и ними поговорить и внимательно выслушать всю историю от начала и до самого конца. Будет исполнено, мессир. Чуть кивнув головой, верховный жрец жестом велел охранителю удалиться, и когда он ушел, продолжил наблюдать за заходом солнца и вслушиваться в накаты переливов океанских волн. Он был спокоен, хотя где-то в глубине души затаился огонек тревоги. Империя, которую он знал и любил буквально с пеленок, уходила в небытие. Что должно было прийти ей на смену, вопрос оставался открытым, но, как и в любые переломные моменты, сакральность власти и сакральность элитных кругов напрямую зависела от того, как ее примет народ. Нужен был герой, способный своей силой и энергией всколыхнуть людское море и повести его за собой. Только так творится история и только так приобретается сакральность новой власти, а то, что это жизненно необходимо, верховный жрец даже не сомневался. Старая имперская система управления и разжиревшая аристократия в глазах народа право управлять собою потеряла, и с этим надо было срочно что-то делать.